сказал, что нам нельзя появляться на людях вместе. Рейкс улыбнулся. Минимальное появление на людях он нам разрешил. Один раз это и есть минимальное. Он встал и пошел к себе. Из спальни донесся его голос, приглушенный закрытой дверью. «Для начала можно сходить в кино». Дель выбрала звуки музыки. Фильм полностью захватил ее. Несмотря на то, что Бель умудрилась попасть в руки Сарлинга, а значит, совершила нечто такое, что вызвало его уважение, видимо, была в ней своя твердость и мужество. В душе она любила помечтать. С Рейксом ей будет легко. Возможно, Сарлинг глубоко ошибся, взяв ее к себе. После кино они пошли в ресторан «Пастория» на Сен-Мартин-стрит. Им подали крабов, филе и бутылку «Шато Бейшевель», к которому он едва притронулся. Потом, когда они брели по площади Лейцестер в поисках такси, Рейкс сказал: «Завтра к 10 мне понадобится машина, фургон. Возьмите на собственное имя, но нашего адреса не давайте. И лучше сказать, что фургон нужен по крайней мере на месяц. Я вернусь после полудня. Успеете ли вы приготовить досье?» Бель кивнула. Рейкс взял ее под руку и перевел через дорогу. «Наверное, — думал он, — она все еще под впечатлением фильма». На самом деле Бель говорила себе, что Рейкс любезничает, играет с нею, а это, конечно, значит, что он решил настроить ее против Сарлинга и переманить на свою сторону. И в то же время Бель наслаждалась его расположением к ней. Он умел развлечь и был внимательным. Лишь изредка в его голосе звучала твердость, как, например, в разговоре о машине и досье. Она еще не знала, будет ли подыгрывать ему. Временами Сарлинг вел себя странно, но он был не глуп. Располагал деньгами, властью и умом тех людей, которые на него работали. Возможно, у этого человека нет шансов на успех в борьбе против Сарлинга, а ей во что бы то ни стало надо быть на стороне победителя. Нужно все обдумать. Так или иначе, еще не время принимать окончательное решение. Рейкс решил выпить рюмочку на ночь. В Девоне у него были десятки приятелей и знакомых, но после школы ему ни с кем не удалось сойтись достаточно близко. Бернерс стал его единственным другом. Они одного поля ягоды. Рейкс улыбнулся, вспомнив об их первом деле. Операции под названием «Международный спортивный справочник», который они руководили из комнаты в Стрэнде. Список адресов знаменитых спортсменов они купили за несколько фунтов в почтовом агентстве. Напечатали биографическую анкету, которую спортсмен, желающий попасть в справочник, должен был заполнить и возвратить с 3 гинеями вступительного взноса. Все это Рейкс и Бернерс разослали по адресам из списка. Просто и старо, как мир. Но уже через 3 недели они благополучно смотали удочки с 3000 фунтов в карманах. Боже, отец перевернулся бы в гробу, узнай он об этом. В начале 11-го Бель вернулась на новой машине. Спокойная, деловая, без суеты. Такие ему нравились. Уходя, он протянул ей 20 фунтов. «Купите себе подержанное обручальное кольцо. Я не хочу, чтобы о нас ходили ненужные разговоры. Поболтайте как-нибудь с привратником, заговорите о своем муже. 2 раза в неделю посылайте сюда несколько писем. Нам обоим и каждому в отдельности, мистеру и миссис таким-то. Думаю, не стоит напоминать, чтобы вы время от времени меняли почерк и марки на конверте». «О кольце я не подумала, а письма посылать уже решила», — сухо ответила она. «Написать вам что-нибудь приятное?» «Довольно и чистых листов», — рассмеялся Рейкс. «Простите за некоторую резкость, но ведь вы понимаете, от чего она. Ударить в грязь лицом никому не хочется». Он поехал в Кент по дороге на Мейдстоун.